Глава 25. Константин Титов. Я смотрел на растерянное, измученное лицо Арины и мягко сжал ее ладонь в своих руках. Она нервно дернулась, порываясь вскочить с кровати, и я чуть сильнее сжал ее руку, пытаясь удержать. «Арина, спокойно, пожалуйста». Я произнес это максимально убедительно, хотя внутри самого меня бушевал хаос. «Я разберусь. Ты только лежи и не двигайся. Сейчас важно, чтобы ты восстановилась. Обещаю, я все выясню. Возможно, вообще ошибка какая-то. И перестраховываются». Она смотрела на меня широко раскрытыми, полными ужаса глазами, и я знал, что должен выглядеть убедительно, должен быть сильным для нее. Я привык к экстремальным ситуациям, но когда речь шла о моем собственном ребенке, у меня сжимало в груди и напрочь отключался здравый смысл. Нужно было быстро принимать решение, четко и уверенно. «Костя, ты уверен? Я не могу здесь лежать, когда с сыном что-то происходит». Арина снова порывалась подняться, ее глаза наполнились слезами. «Доверься мне, Ариша». Я наклонился ближе, посмотрел прямо в ее глаза. «Ты мне доверяешь?» Она замолчала на несколько секунд, тяжело дыша, потом медленно кивнула. «Доверяю, Кость. Я верю тебе». Я коротко коснулся губами ее лба, почувствовав, как она немного расслабилась. «Все будет хорошо. Я обещаю тебе, скоро вернусь», — повторил я твердо и, не дожидаясь ответа, развернулся и почти бегом направился к двери. Сердце бешено колотилось, но я не мог показать свою панику ей. Сейчас важно было действовать спокойно и уверенно. Добравшись до детского отделения, я увидел, что коридор полон встревоженных сотрудников. Возле двери палаты стояли медсестры, врачи и несколько охранников, напряженно переговариваясь. Я резко прорвался через толпу, не слушая возмущенных голосов, и вбежал в палату, где еще недавно лежал мой сын. Кювес был пуст. Пуст и страшно тих. На прозрачной поверхности были заметны следы поспешных действий, оборванные провода и капельница, от которой на белых простынях остались небольшие пятна крови. «Нет, нет, нет», — прошептал я, словно сам себе, чувствуя, как от осознания происходящего по спине пробежал холодок ужаса. Руки невольно сжались в кулаки. В этот момент сильные руки схватили меня за плечи, удерживая на месте. «Братан, спокойно, дыши», — услышал я голос Громова, который держал меня, не давая сорваться с места. «Найдем, Кость, они далеко не уйдут, ты же знаешь», — уверенно проговорил Стрельцов, подходя сбоку и пытаясь успокоить меня. Но я уже плохо контролировал себя. Сила ярости и страха за ребенка была настолько огромной, что я даже не замечал, как меня удерживают. Я осторожно высвободился из схватки друзей и подошел к пустому кювезу, глядя на эти оборванные трубки. Перед глазами невольно возник образ: мой маленький сын. Один. Ему страшно, ему больно. «Убью, суку!» — прошипел я, сжимая зубы, и резко развернулся к двери. Нужно было срочно найти того, кто это сделал. Нужно было проверить камеры и понять, как вообще это могло произойти. За спиной молча последовали друзья. По дороге к комнате охраны нас догнал Кравцов. Он выглядел ужасно, измученный после двух смен, но по его глазам я понял, что он уже в курсе ситуации. «Кость, только без насилия, слышишь? Мы найдем. Все будет в порядке», — тихо сказал Громов, положив руку мне на плечо. Я коротко кивнул, едва сдерживая внутреннюю бурю, и толкнул дверь комнаты видеонаблюдения. «Показывайте мне камеры, быстро!» — резко бросил я сотрудникам, которые тут же подскочили на месте. «Доктор Титов, тут камер больше 100, мы сами ничего не поняли еще. Отойди!» — процедил я, отодвинув растерянного паренька, и сел за монитор сам, быстро переключая записи. Я нашел нужную запись, промотал ее назад и начал внимательно смотреть, не отрываясь. Вот медсестра поставила капельницу малышу, напивая себе что-то под нос, и спокойно вышла из палаты. Несколько секунд малыш лежал один, мирно спал, а потом... Мое сердце сжалось. В палату вошел человек в медицинском халате, лицо было скрыто маской, на голове шапочка. Он двигался быстро, но спокойно, явно зная, что делает. Взял ребенка на руки, выдернул трубки и капельницу. Вот, значит, откуда капли крови. Я чувствовал, как внутри меня нарастает ярость и бессилие одновременно. Человек повернулся к камере почти лицом, но разглядеть его было невозможно. Он вышел быстро, уверенно, без паники, и никто его даже не остановил. «Твою мать!» — выдохнул рядом Громов, а Стрельцов лишь потрясенно качал головой. Я с силой ударил кулаком по ближайшему монитору, и экран пошел трещинами. «Убью, тварь!» — прорычал я, тяжело дыша и пытаясь справиться с желанием разнести все вокруг. «Спокойно, Кость!» — тихо сказал Кравцов. «Помимо камеры в реанимации есть еще коридоры и все выходы. Где-то же он должен проколоться». Я медленно разжал кулаки, с трудом сдерживая гнев и панику. «Извините», — пискнула сбоку девушка. «Я видел ее пару раз. Она новенькая, но наши с ней рабочие графики не пересекались. Да и, в принципе, она в рубке. Мы врачи». «Я просматривала камеры, которые на выходах, и ни одного мужчины с ребенком на руках не было». «Значит, посмотрите еще раз», — рявкнул я, не в силах уже сдерживаться. «Время уходит». Я бросил последний взгляд на монитор с разбитым экраном и вышел из комнаты, чувствуя, как внутри меня нарастает холодная, осознанная решимость. Надо было выдохнуть, самому прочесать больницу, сделать хоть что-то. Сейчас было не время для эмоций и сомнений. Сейчас нужно было действовать, и я не остановлюсь, пока мой сын не окажется снова в моих руках.